Моя третья глава. Что случилось с твоим прекрасным личиком? Мама осматривает мой глаз. Тренировка, объясняю я. Правда? Ну ничего, мой мальчик. Она ерошит мне волосы. На маме халат, который ей узковат. Ты еще дашь им сдачи, с улыбкой говорит она. Наверное. Ты прирожденный боец, малыш. Не знаю даже, что на это ответить, поэтому просто улыбаюсь. И она улыбается в ответ. Ничего страшного, что у нее нет одного нижнего зуба. Наверное, теперь стоит описать маму и нашу квартиру, раз уж я рассказал, как выгляжу сам. Но иногда трудно подобрать правильные слова. Мама мягкая, как подушка, а квартира чуть меньше замка. Сойдет? Я сегодня работаю в вечернюю смену, сообщает мама. Отлично. Иногда, когда мама работает в магазине по вечерам, она приносит домой просроченные продукты. Недавно, например, это было мясо на косточке и венские сосиски, и мы наелись до отвала. Вот только не приложу ума, как уговорить ее работать почаще. У меня нет для тебя обеда. Хочешь соленой соломки? Да я не очень-то голоден. Прости, но ничего другого нет. Но тогда давай хотя бы соломки. Дело не в том, что соломка противная. Она очень даже вкусная, но ею трудно насытиться. Кроме того, она соленая и воздушная. Так что живот у меня начинает болеть раньше, чем я утолю голод. Обещаю принести что-нибудь вкусненькое из магазина, — говорит мама. А если я засну к тому времени, тогда съешь на завтрак. Отлично. Это слово я говорю часто. Отлично. Не потому, что все хорошо, а потому, что если все время говорить просто «окей» или «ну да», или вообще промолчать, то все кончится довольно печально. «Здорово, что ты снова работаешь», — добавляю я. «На этот раз у меня получится, обещаю». «Отлично». «Ну вот опять». «Наверное, надо было сказать, не обещай слишком много, или посмотрим, но только это не в моем стиле. К тому же от таких слов портится настроение, а плохое настроение не украшает жизнь. Бабушка завтра зайдет». Надо придумать, что мы ей скажем. Окей. Я умолчал об электрике из Хафслюна, зато рассказал о предполагаемом концерте. «Ты будешь выступать?» — спрашивает мама. «Нет». «На этот раз я обязательно пойду смотреть». «Отлично. Я серьезно, Барт. Ведь правда пойду». «Маме не особо нравится на школьных вечерах». «Прекрасно понимаю, почему. В конце концов, все люди разные». Но если бы она хоть разок пришла, может быть, это помогло бы. А вот хочу ли я, чтобы она это сделала? Сложный вопрос. Как только мама уходит, я включаю музыку, глубоко вздыхаю и начинаю распеваться. После нескольких попыток записываю себя на комп. Я, конечно, не прирожденный оперный певец, но пою чисто. Иногда даже сам себе поражаюсь, прослушивая собственные записи. Я не очень хвастаюсь. Сори. Жаль, что мне не суждена сцена, но кое с чем в жизни приходится смиряться. Я записываю диск и вывожу на нем «Аде». Потом, решив, что это лишнее, записываю еще один, потому что если «Аде», то это подарок. А в моем случае это всего лишь доказательство. Я кладу диск в конверт и засовываю его в рюкзак. Ада меня совершенно не интересует. И пусть никто не думает иначе, особенно сама Ада. У нее есть парень, старшеклассник из неведомого города, за 100 верст от нашего. Делаю уроки, я ем соломку и пью воду. В дверь звонят, но на сей раз я не открываю, даже не смотрю в глазок. Пора уже чему-то научиться. Снова звонят. Я делаю звук плеера громче, и музыка побеждает. Около 11 я ложусь, но в подъезде шумят, и я не сразу засыпаю. Когда я, наконец, проваливаюсь в сон, возвращается мама. «Какой ты чудесный мальчик мой», — говорит она и гладит меня по волосам. «Угу», — бормочу я. «Мне так стыдно, что я вообще-то собиралась сразу пойти домой, но тут я не хотела». «Все в порядке, мама». «А еще я забыла всю еду, положила пакет под стол». «Ничего страшного. Мне правда очень стыдно, малыш. Ох, сынок, какой же ты у меня хороший». Мама очень приятно поглаживает меня по голове. Иногда она присаживается на мою кровать и делает это долго. Если дышать ртом, не чувствуешь исходящего от нее запаха. Но мне нельзя засыпать, потому что мама сама не доберется до дивана. «Ложись», — говорю я ей. «Ты такой у меня славный», — повторяет она. Я помогаю ей улечься и мгновенно засыпаю. Поутру звонок будильника вырывает меня из сна, который невозможно вспомнить. Но он точно был хорошим, в этом я уверен. Мама лежит на спине и громко храпит. Я доедаю соломку и отправляю в школу. «Вот», — говорю я, протягивая конверт Аде, когда мы входим в класс. Кажется, никто не обращает на нас внимания. «Спасибо, Барт», — отвечает она тихо и улыбается, засовывая диск в рюкзак. «Послушай дома. Не жди ничего особенного». «А я жду». Ада снова улыбается. Я догадываюсь, что она шутит. Но делает она это так, что сбивает меня с толку. И я краснею. Даю ей сдуть домашку. Даже не взглянув на таблицу, учитель Эгель говорит, что хотел бы видеть в ней больше предполагаемых участников. Ада и еще несколько девочек будут танцевать хип-хоп. Другой наш одноклассник вызвался играть на скрипке. Еще предполагается скетч или номер с йо-йо. Две девицы собираются подпевать песни Бейонсе, а Гейр Уве показывать фокусы, которые все уже 100 раз видели. «Любое предложение будет принято с благодарностью», — трижды возглашает Эгель. На перемене я стою с этим, как его там зовут, даже удивительно, как трудно запомнить его имя. «Вчера я играл в наикрутейшую игру», — сообщает он. «Отлично. Не помню только, как называется. Там был чувак, которому надо было... Нет, сначала ему надо... Короче, начало офигенное. Там такой пейзаж, а потом подходит тип с мячом. Играл? Нет. Ну, просто офигенно. Просидел почти всю ночь. Вот такие у нас разговоры. Может, стоило бы увлечься игрой с чуваком, вооруженным мечом? Но я очень редко играю. Не потому, что не хочу. На школьном дворе слишком шумно, чтобы назвать паузу, возникшую в нашем диалоге, гнетущей. Однако любое мое сообщение не имеет шансов превзойти рассказ об обалденном чуваке с мечом. А я мог бы кое о чем порассказать. Ну, например, что мама будила меня ночью 100 раз, чтобы сказать, как она меня любит. Но меня гложет смутное подозрение, что, как его там зовут, вряд ли заинтересуется этим сюжетом. «Сегодня тепло», — говорит он. Я киваю, хотя на улице довольно прохладно. И вдруг из ниоткуда возникает подкравшийся к нам Бертрам и встает рядом со мной. Так что мы выглядим как компания из 3 человек. В нас, как там его зовут, включилась тревожная кнопка. Периодическая система — потрясающий пример классифицирующей таблицы. Выпаливаю я в надежде, что Бертрам не просечет, о чем мы говорили. Но проблема в том, что, как там его зовут, не врубается в ситуацию и озадаченно спрашивает: «Ты это о чем?» Надо было ему подмигнуть, говоря про таблицу. «Проехали». «Я только хотел спросить», — начинает Бертрам. «Неужто он собирается сказать, что нам надо держаться друг друга, раз мы все на обочине?» «Я только хотел спросить, не хотите ли вы почитать со мной рэп на празднике?» Этот вопрос должен немного повисеть в воздухе. Не потому, что я не знаю ответа, просто я вдруг начинаю сомневаться, правильно ли я расслышал. «Как его там зовут?» реагирует первым. «Мне мама не разрешает». «Да ну», — удивляется Бертрам. «Мне тоже страшно интересно, куда гнет, как там его зовут?» «Да, она не хочет, чтобы я перебрался в гетто и расхаживал с огнестрельным оружием». Щеки его слегка розовеют при этом объяснении. Бертрам взглядывает на меня. «Как бы соврать получше?» «Я на концерте буду петь соло». «Ну ладно», — и Бертрам отходит от нас. «Ты будешь петь на празднике?» — спрашивает, как там его зовут, когда Бертрам уже нас не слышит. «Нет, но надо же было как-то отмазаться. Между прочим, звучало убедительнее, чем у тебя». «А я вовсе и не врал. Мама действительно готова на все, лишь бы я не читал рэп. Она думает, что именно так превращаются в преступников и садятся на пособие. «Пособие?» — повторяю я и смеюсь чуть громче положенного. «Значит, на пособие?» «Ага, фиговый из меня артист». «Бертрам читает рэп. С ума сойти». «А если он прославится?» «Мы замираем. Действительно, если Бертраму повезет, и он прославится в школе как рэпер, нашим одноклассникам придется избрать себе новую жертву для травли. Таковы неписанные законы жизни. И мы, как там его зовут, до смерти пугаемся. Может, сходим куда-нибудь вместе после уроков?» Вдруг предлагает он. И внезапно я вспоминаю, что его зовут Юнас. Почему бы ему не стать моим лучшим другом? Ведь если у тебя есть друг, ты уже не изгой. Но для начала хорошо бы больше не забывать его имени. Эта мысль утешает меня лишь на мгновение. Нет, исключено. Как можно дружить, если нельзя позвать к себе в дом? К сожалению, вряд ли получится, Юнас. Меня зовут Браге. Я так и знал. По счастью, раздался звонок. Такие разговоры, как катание на коньках. Оступаешься и головой об лёд. После окончания занятий, чтобы никто за мной не увязался, я поскорее смотался. Натянул наушники на черепушку и врубил плеер. Принародно распевать под него не стоит. Подумаю, что ты того, ку-ку. А я стараюсь следить за собой. Но и когда беззвучно разеваешь пасть, со стороны выглядит довольно странно. Как будто ловишь ртом мух. Зато так очень хорошо разучиваются арии. Так что у моей жизни есть собственный саундтрек. Скучноватое кино, но под весьма драматичную музыку. Мамы дома нет, и я стою посреди комнаты, распевая во все горло. Звонить, чтобы узнать, где она, я не могу по двум причинам. Во-первых, у меня нет и никогда не было мобильника. Во-вторых, мамина симка заблокирована. Мой плеер был приобретен у Чарли подешевле. Он живет в нашем подъезде и большой спец по удачным покупкам. Комп за 600 крон тоже он нам продал. Сказал, что отдает так дешево только потому, что себе он добыл новый. В бывшем компьютере Чарли оказалось полно фоток, но ни на одной из них не было его самого. Как-то полицейский, приходивший к нам в школу, говорил, что пользоваться краденым — то же, что украсть самому. В таком случае мы с мамой заплатили 600, чтобы стать ворами. «У этих людей есть деньги на новый компьютер», — сказала мама, когда мы рассматривали фотки. Действительно, те, у кого сперли этот комп, много ездили на юг, а в их саду стоял огромный батут. Но это не означает, по-моему, того, что им было не обидно лишиться всех этих фотографий. Поэтому я их загнал на несколько болванок, нашел адрес на отсканированном письме и выслал на него диски по почте. Хотя, может, и зря. У них ведь мог быть бэкап, кто знает. Все отпечатки пальцев с дисков и конверта я тщательно стер. Тюрьма не лучшее место для мамы, да и мне неохота выяснять, какие жилищные условия предлагает служба опеки. Я подключаюсь к открытой сети кого-то из соседей и захожу в Facebook. У меня в друзьях 4 с бокса и 2 фаната Симпсонов. В их жизни ничего особенного не происходит, да и я никогда не обновляю своих новостей. Я ищу своего папу. Как всегда, на запрос вылезает 86 миллионов ссылок. Шансы, что на какой-то из них мой отец, весьма велики. Не знаю только на какой. Папа американец, и его зовут Джон Джонс. Больше мама ничего не хочет рассказывать. Да я и не уверен, что ей, кроме этого, что-нибудь еще известно, потому что по-настоящему они и знакомы-то не были. Когда-нибудь я найду своего отца и попрошу свозить меня в Universal Studios и другие тематические парки. Но пока мне не достает информации. Я не похож ни на одного из найденных мною Джонов Джонсонов. В Википедии их 77, многие уже покойники. И сегодня, как всегда, я не обнаружил ни одного Джона Джонса, разыскивающего своего сына в Норвегии. Но ничего, впереди еще несколько миллионов интернет-страниц. Мама, задыхаясь, входит в квартиру. За ней идет бабушка. «Привет, мой мальчик», — — говорит бабушка и обнимает меня, обдавая запахом нафталина и сигарет. «Привет», — отвечаю я через забившую мне рот ее блузку. «Я так рада, что ты мне сегодня споешь», — с воодушевлением говорит бабушка. «Да?» — я взглядываю на маму. «Тебе же надо репетировать перед публикой». Мама бесчетное количество раз слышала, как я распеваю в туалете. Там прекрасная акустика. Я запираю дверь, закрываю глаза и горланю во всю мочь. И все получается, хотя я знаю, что мама слышит меня. Мама порадует, если я спою для бабушки, и бабушка придет в неописуемый восторг. Я заранее польщен. Попробую. Бабушка усаживается на диван и рассказывает о поездке на автобусе и о том, что вчера в кафе выиграла в лотерею. Мама распаковывает пакеты из Бургер Кинга и раскладывает еду по тарелкам. Комната наполняется приятным запахом. Один бургер бабушке, два мне и 6 маме. «Будет ли у нас песенка к обеду?» — спрашивает мама с улыбкой. Я закрываю глаза, набираю воздуха, представляю, что стою в туалете. И пою. Кажется, начал я не очень здорово. Неудивительно, я не разогрел связки. Но получается все хуже и хуже. Я скреплю, как несмазанный механизм. И каждая нота сечет воздух взбесившейся газонокосилкой. Несколько любопытствующих бабушкиных взглядов, и мои связки скручиваются узлом, словно мне в горло насыпали гравия. Не смею открыть глаза, чтобы не видеть бабушкиного печального взгляда. Она, конечно, как это умеют делать только любящие бабушки, скажет что-нибудь одобрительное, но это будет чистейшей, абсолютной ложью. Я замолкаю и в отчаянии окаменеваю посреди комнаты. Мой голос не предназначен для посторонних. Сори. Открываю глаза. Никаких аплодисментов. «Отлично, Барт», — говорит бабушка. «А теперь пора есть». И, не погружаясь в трясину вранья, она с энтузиазмом продолжает. «Гамбургеры выглядят очень аппетитно». «У меня умная бабушка». «Разумеется, моя мечта — стоять на сцене, упиваясь овациями, восторженными возгласами, что навряд ли возможно и чего, скорее всего, никогда не произойдет. Я давно научился смиряться с тем, что в жизни далеко не все получается так, как хочется». Только полные идиоты способны полагать, что все будет прекрасно. Я надеялся, что того, что произошло потом, не случится. Но тщетно. Бабушка всегда интересуется маминой работой в Теленоре. Мы с мамой давно договорились, что там все отлично, и мама успешно взбирается по карьерной лестнице. Несколько раз я по-английски гуглил менеджера по работе с клиентами, чтобы выяснить, чем они занимаются. Но английских слов, содержавшихся в ответе на мой запрос, мы в школе не проходили, а Google-переводчик далеко не всегда выдает вразумительный текст. Тем не менее, я выписал на бумажку несколько, на мой взгляд, внушительных выражений. Вот и теперь мама вдохновенно рассказывает историю про своего коллегу, на празднике переодевшегося мобильным телефоном. Надеюсь, бабушка ни о чем не догадается. «Мама очень хорошо анализирует голосовой трафик», — хвастаюсь я, когда мама замолкает. И мама, и бабушка переводят взоры на меня. Я поглядываю в свою шпаргалку. «Вот ты вчера говорила, что изучение активных пользователей интереснее, чем исправление обеспечения клиентских жалоб». Бабушка вопросительно смотрит на маму. Мне кажется, она улыбается. Мама реагирует на меня, как на грязь, прилипшую к подошве. «Он, наверное, что-то не так понял», — говорит она бабушке. «Да-да, отлично, что у тебя есть эта работа», — замечает та, «хотя у тебя и нет образования». Тут бабушка оборачивается ко мне с очень странным выражением лица. «Я очень горжусь мамой», — поспешно добавляю я. «Если бы мама сама посмотрела в интернете про Теленор, мы смогли бы договориться о ее мнимых рабочих обязанностях там. Неужели бабушка и впрямь верит, что ее дочь занимается техобслуживанием сетей и руководит 4 подчиненными, из которых 2 зовут тем же именем Берре?» «Это значит, что вы скоро переедете?» — спрашивает бабушка. «Разумеется», — отвечает мама. В бабушкиных вопросах частенько сквозит некая странность, словно ей как-то грустно их задавать. Мама просит нас доесть бургеры, а то они совсем остынут. Пока мы продолжаем трапезу, бабушка рассказывает о своих приятных соседях. Я выпадаю из разговора и уже жду не дождусь, когда бабушка уйдет, и я, наконец, смогу петь в туалете. После еды я ненадолго зависаю в интернете, пытаясь найти что-нибудь о песнях, предназначенных лишь для моего собственного удовольствия. Читаю о том, что власти Филиппин штрафуют людей за недостаточно бодрое исполнение гимна, но мне это не помогло бы. Приходится заняться какой-нибудь дурацкой игрой, чтобы только убить время. Перед тем, как уйти, бабушка обращается ко мне. «Мама рассказала мне о вашем концерте. Я, пожалуй, приду, коль уж она сама допоздна задержится на работе». «Отлично», — говорю я. Бабушка всегда является на школьные мероприятия и никогда не спрашивает, почему у мамы именно в эти дни полный аврал на службе. «Вам что-нибудь нужно?» — спрашивает она уже в дверях. «Нет-нет, у нас все есть», — отвечает мама. «Можно я дам Барту сотню на что-нибудь приятное?» «Не нужно. Он только что получил карманные деньги на неделю». «У тебя к туфле что-то прилипло». Я показываю на грязную бумажку на бабушкиной подошве. «Ой, да, наверняка прицепилась где-то в подъезде, то есть на улице. Теперь их не моют. Видно, никого не волнует, как выглядит наш город». «Да уж, в последнее время совсем плохо стало», — поддакивает мама. После бабушкиного ухода мама валится на диван, и тот издает угрожающий скрип. «Боже мой, как эта дамочка умеет достать!» — вздыхает мама. «А, по-моему, она отличная. Я скоро дам тебе карманных денег, Барт. Но пособие придет только после 20-го. Мне сейчас деньги ни на что не нужны. Я запираюсь в туалете. Звуки выпиваются легко и свободно. Я чувствую, как они поднимаются откуда-то из глубины легких и живота. Я кажусь себе слившимся в одно целое сиамскими близнецами. Один ранит слух, а другой поет, как райская птица. По-видимому, эти двое между собой никогда не договорятся. Когда я выхожу, мама ласково гладит меня по спине. «Не переживай», — говорит она. «Петь только для себя тоже неплохо». «Угу. Очень здорово слушать. Через дверь». «Не надо на тренировку». «Задай им жару». Вес мухи. Именно в эту категорию меня пытаются определить. Могли бы ее назвать и весом комара. Это для тех, кто тянет на 48-51 килограмм. Я 36,5. Достоинство малого веса в том, что можно быть очень стремительным, так сказал тренер. Когда-нибудь я наверняка научусь пользоваться этим преимуществом. Отличная работа, Барт. Теперь сделай 50 приседаний. С тренером все в порядке. Он просто хочет, чтобы я мог противостоять другой мелочи с весом мухи. Иногда перед сном под одеялом я мечтаю все последующие годы расти как одуванчик и оказаться не меньше Мухаммеда Али, чтобы побеждать огромных противников из далеких стран. От подобных фантазий меня бросает в жар. «Давай, Барт, такой темп никуда не годится». Бокс часто называют благородным искусством самообороны, но на самом деле все в основном сводится к тому, чтобы повалить противника. «Отлично выкладываешься». Ну вот, отлично выкладываешься. Я часто выкладываюсь по полной, хотя этого почти всегда недостаточно. Два раунда я провожу в спарринге с Кристианом. Мы ровесники, но он на голову выше, и у него имеются кое-какие мускулы, чего я совершенно лишен. Он нормальный парень, мы боксируем слегка, и Кристиан не пытается нокаутировать меня, пока тренер стоит к нам спиной. На тренировке мы никогда не говорим о тех, кого бокс превратил в овощ, только о великих борцах, о героях, завоевывавших призовые пояса, которых не нацепишь ни на одни брюки. «Как дела?» — спрашивает Кристиан, когда мы садимся отдохнуть на пластиковые стулья у стены. «Нормально. Глаз уже почти совсем в порядке. Да? Тебя в школе не доставали?» «С Кристианом мы друзья только на Фейсбуке, а я о нем ничего не знаю. Вопрос его смахивает на апперкот. Да нет. Хорошо. Но если будут, скажи мне. Ну да. Вообще-то отличная идея. Из ниоткуда возникает Кристиан и мочалит публику вроде Августа или Йони. Но, как говорит наш учитель, нахрапом поле не вспашешь. Положим, один раз сработает, но не может же Кристиан появляться в моей школе ежедневно. Кристиан встает и принимается дубасить грушу. Я довольствуюсь выпадами в воздух. «У тебя есть время?» — спрашивает тренер в конце занятия. Я тащусь за ним в офис и сажусь на обшарпанную табуретку. На стене висят черно-белые фотографии боксеров: Джорджа Формана, Шуга Рея, Леонардо и, конечно, Али. Тренер считает Али величайшим боксером всех времен и народов. Я утираю пот и снимаю перчатки. Тренер откидывается в кресле и изучающе смотрит на меня. Я хотел бы, чтобы все любили друг друга так же сильно, как любят меня. Тогда мир был бы куда лучше. Я смотрю на тренера. Так сказал Али. Знаешь, он еще говорил, что хочет летать, как бабочка, и жарить, как пчела. И это любимые цитаты тренера. Наверняка что-то подобное он говорит своим боксерам перед матчем. Синяк сегодня получше. Да. Знаешь, я тут подумал, Барт, ты совершенно уверен, что хочешь заниматься боксом? Я же не пропускаю тренировок. Правда. И ты выкладываешься по-честному. Тут никаких претензий. Я просто подумал, может, какой другой спорт тебе больше подойдет? Например, вариантов бесконечно много. Может, прыжки с трамплина? Прыжки с трамплина? Да, ты же очень худой. Или что-нибудь другое? Кёрлинг, например. Мама не будет в восторге, если я начну заниматься прыжками с трамплина или кёрлингом. Как видно, придется обороняться диском для кёрлинга. Вероятно, тренер таким образом решил дать мне понять, что до настоящего боксера мне как до луны. Но бросать мне никак нельзя. Мама этого не перенесет. «Разве мама не оплатила занятий?» — спрашиваю я. «Оплатила полностью». «Но разве не говорил Мухаммед Али, что если ничего в этой жизни не пытаться сделать, то ничего и не добьешься?» «Ну да, наверное, ты прав», — отвечает тренер. «Мне сейчас нельзя сдаваться». «Отличная позиция. Но бокс — это спорт, в котором нужно драться». «В смысле?» — переспрашиваю я, делая вид, будто не понимаю, куда он клонит. «А ты не дерешься». «Но ведь у меня хорошая защита». «Это прекрасно. Но время от времени нужно самому наносить удары». «А что, если я скоро начну?» «Это было бы, безусловно, кстати». «Так ты не хочешь ничего другого попробовать? Гандбол, по-моему, прекрасный вид спорта». «Мне нравится бокс». «Великолепно. Это отличный спорт. Я очень рад, что тебе нравится бокс». «Тренеры должны помогать своим ученикам, а не уговаривать их заниматься другим видом спорта». Я едва удерживаюсь, чтобы не сказать этого вслух. «Замечательно. Хорошо, что мы договорились», — в результате произношу я. «Значит, ты скоро начнешь драться?» «Да, вот-вот». «Из кабинета тренера. Я иду переодеться в гардероб. Разумеется, я знаю, что он прав. Бой получается неравным, если один из соперников даже не пытается бить». Но однажды тренер рассказывал о поединке между Мухаммедом Али и Джорджем Форманом, состоявшимся где-то в Африке. Али вымотал Формана, танцуя вокруг ринга и избегая его ударов. Когда Форман совсем изнемог, Али включил толчок и чуть не выбил своего соперника с ринга. «Я еще до таких высот не дошел, но я туда доберусь. Так мне кажется». Мама осталась вечером дома, и мы смотрим по телевизору документальный фильм о самой высокой в мире женщине. Она живет в Китае и проводит в кровати большую часть дня. Такая информация как-то не очень поднимает настроение. Укладываясь, я думаю, что не стоило давать Аде диск. Следовало хотя бы взять с нее слово, что она никому не поставит слушать мою запись. Я так злюсь на себя, что никак не могу уснуть, пока мама не отрубается под орущий телевизор. Выключив его, я лежу и слушаю лесопилку, гудящую во рту у мамы. Где-то в глубине моей души растет беспокойство — будто я сделал что-то такое, последствия чего непредсказуемы. Не успев подумать о звездном дожде, самолете или НЛО, я засыпаю.